Глава 10. Мертвое поле. О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями? Пушкин. Утром лучи багрового солнца, как полоска крови, протянулись низко над снежной равниной. К Батухану прискакали гонцы и рассказали, что Тумен Гуюкхана напал на войско урусутов. Урусуты дрались с отчаянной яростью, как злые духи мангусы. Они рубили топорами и людей, и коней. Войско Гуюкхана не удержалось, не могло одолеть урусутов и отхлынуло обратно, потеряв очень много воинов. Батухан спросил мнение своих ханов и под конец Субудай-Богатура. Все говорили, что Гуюкхан должен снова напасть на урусутов. Но Батухан сказал: «Если Гуюкхан не мог взять холмы, где залегло небольшое войско урусутов, то где же ему захватить Рязань с крепкими высокими стенами? Он опозорил славу и ужас монгольского имени. Пусть он сперва нашьет заплаты на дыры своих шаровар, лопнувших после боя с урусутами. Мы повелеваем. Наш тумен непобедимых и тумен бешеных Субудай-Богатура пусть немедленно выступают, нападут на холмы, где залегли урусуты, и, не задерживаясь, идут на Рязань. Гуюкхана мы ждать не будем. Моя тысяча пойдет со мной. Я буду сам наблюдать за боем. Пленных не брать. На поле битвы не задерживаться. В пути сделать самую короткую остановку, чтобы только подкормить коней и дать им передышку. Ханы поставят юрты только перед стенами Рязани». Метель кончилась внезапно. Солнце появилось на светлом бирюзовом небе. Ветер угнал к югу серые тучи. Ярко блестела равнина, гладкая, спокойная, похоронившая под снежным покровом тысячи убитых и раненых. Вереница волков пробиралась трусцой, по прямой, как струнка тропинки. Каждый волк ставил лапу вслед переднего. Вожак шел в ту сторону, откуда доносился острый запах крови. На снегу чернело много трупов. Звери приближались. Иногда лежавший шевелился. Тогда вожак делал прыжок в сторону и отходил в новом направлении. Стаи ворон и галок летели к полю битвы. Они садились возле павших, медленно, косыми прыжками приближались к ним. Изредка взмахивала рука. Стая взлетала с хриплым карканьем, искала новой поживы. Волки повернули к оврагу, начали спускаться. Вдруг бросились обратно. Из оврага выехал всадник. На рослом рыжем жеребце сидел молодой воин в блестевшей на солнце броне и стальном шлеме. Он вел за собой монгольского коня. Остановившись, стал осматриваться. Тяжелый стон привлек его внимание. Невдалеке лежал в снегу богатырского вида воин с седой окладистой бородой. Всадник спрыгнул с коня и наклонился к лежащему. «Ратибор! Жив ли ты, Ратибор?» Достав глиняную флягу, он прижал ее к губам раненого. Ратибор жадно отпил, тяжело вздохнул и открыл глаза. «Вставай, Ратибор! Очнись! Невдалеке монгольские разъезды!» «Кто ты?» «Роман, княжич Рязанский. Помнишь, вместе на медведя ходили?» «Трудно встать мне. Помоги». Ратибор кряхтя поднялся и с помощью Романа взобрался на крепкого монгольского коня. Оба всадника скрылись во враге. На мертвом поле волки и вороны продолжали свой кровавый пир.